март. 1-4 марта 1973 года. Первым же рейсом следующего дня полетел в Москву. Не мне тягаться с монстром торговли, аванс я все-таки выдал, ведь он в знак доверия рассказал печальную историю. В начале осени старый Хаим умер. Таки 77 годков, дай бог нам дожить до таких лет. Его хоронили с музыкой и прочими воинскими почестями. А что делать? Ладно, покойный участник войны, так еще и генерал чего-то, по связям. У него осталось чуть-чуть родни и одна дача. Дача родню не интересует, потому как завещана внуку старого друга, а они вот-вот уедут, я сам понимаю куда. Завещание оформлено по всем правилам, и адвокат прямо сейчас начинает оформление имущества на нового владельца. Нужно всего пару дней, если никто не опротестует волю покойного. А ее никто не опротестует, дураков нет. Зачем нужен дом, когда ты в Израиле? Да и деньги делить проще. Словом, через пару дней внук старого друга станет ее полноправным владельцем. Да. Если кому непонятно, внук старого друга — это мой знакомый, который ищет дачу. Во всяком случае, будет, если готов немножко заплатить. Написанное карандашом на салфетке число было так же далеко от понятия «немножко», как заявление, что на Северном полюсе немножко холодно, а в жерле действующего вулкана немножко жарко. Но с учетом срочности оформления, близости дачи к Москве и гарантии, что число не будет увеличено вне зависимости ни от чего, сумму счел реальной. Стартом начала сделки и явилась выдача аванса. Человек весьма благожелательно отнесся к наличным, пообещал полную и безоговорочную поддержку, включая своего коллегу в Москве, но выставил условием наличия паспорта нового владельца и своевременную оплату расходов. Договорились, что покупатель прилетит ближайшим рейсом из Петропавловска-Камчатского в Москву, где ему помогут с покупкой. Из аэропорта Домодедово через полчаса после прилета Петропавловского рейса вышел Леша Костров, а его уже ожидала московская коллега Льва Ароновича, Вера Пантелеевна. Женщина, чуть-чуть не дошедшая до 40 и уже лет 5-7 застрявшая в этом возрасте. Прилично, но отнюдь не броско одета. Неприметный белый «Москвич 412» придавался к ней в комплект. Конечно, маклеры могут сравнить фишки и понять, что разница между клиентами только в одежде и очках с толстой оправой. Однако оно им это надо. После знакомства мы, не задерживаясь, поехали смотреть на мои будущие владения. Минское шоссе. Проехав меньше 30 километров от Москвы, за станцией Переделкино, машина свернула на узкую неприметную дорогу. За железными воротами со сторожевой будкой из заштукатуренного кирпича стоял сосновый лес, разбитый на участке. К нам подсел местный гид, судя по выправке, бывший военный, показавший дорогу к дому. Зима, снег, но улицы вдоль участков чистят регулярно, ехать легко. Одноэтажный деревянный дом с мансардой. «Из лиственницы», — пояснил проводник. Дорожку от калитки до дверей только утром кто-то почистил. Мне показывают товар лицом. Внутри дома я увидел ранее ухоженные, но поблекшие от времени комнаты. Мебель древняя, явно списанная из городской квартиры. Зато из натурального дерева, а не из модного ДСП, оклеенного шпоном. Есть маленький, но уютный камин с решеткой. Похоже, самое востребованное место дома. Собственно, весь первый этаж — это кухня, каминная гостиная и небольшая спальня. На кухне нашелся потускневший медный самовар. А вот мансарда выглядит заброшенной. Сейчас не видно из-за снега, но сразу перед воротами асфальтированная площадка для машины. Чуть в стороне гараж, сколоченный из добротных досок. За домом стоит большой, давно не крашеный сарай. Кроме сосен на участке больше ничего нет. «Ну как? Нравится?» — спросила Вера Пантелеевна. «Нравится», — признался я. «Почти сразу мы поехали к главному по этим дачам, и мне пришлось доставать деньги, начались траты. У председателя дачного кооператива сложилось впечатление, что родители оформили дачу на меня, так как сами еще долго собираются руководить каким-то крупняком на северах. Я, естественно, не возражал. Никогда в жизни не видел столько вежливых, тактичных, целеустремленных чиновников, старавшихся помочь Верочке, Веруньке, Веруше и даже Пантелейке, сколько встретил за 3 дня оформления документов. Без чашки чая, а иногда и кофе, нас просто не выпускали из кабинетов. Правда, каких мне это стоило денег, совсем другой разговор. Хотя в названную сумму мы уложились. Улетал я с оформленными документами на владение дачей. Дорого. Очень дорого. Но покупка стоит каждого потраченного рубля. Вложение денег — раз. Хранилище автомобилей — 2. Охраняемая зона — 3. Секретное убежище — 4. В теории узнать, какое имущество принадлежит мне, можно, однако непросто. Баз данных сейчас нет, только бумаги. Даже для органов поиск дачи потребует времени. Написать запрос по районам, подождать ответ. 2 недели займет минимум. Но никто не будет этого делать без веских оснований. На практике, если не возить сюда знакомых, никто не будет знать о доме. И тогда ее даже искать не будут. А у меня появилось место, где можно заняться своими делами без боязни, что тебя отвлекут. Заодно спросил про гараж недалеко от квартиры. Вера Пантелеевна обещала решить вопрос. Вообще, если есть нужда в обмене, кооперативе или еще в чем похожем, велела звонить сразу ей. Карточку дала с телефоном. Вслух подумал о подарках на 8 марта. Отвезла на квартиру недалеко от стадиона «Динамо». Там целый бутик, нелегальный, понятно. Шмотки импортные, косметика, чуток ювелирки. Торгуют женщина типажа моей маклерши и молодой парень, почти не скрывающий, что он пацифист. Магазин только для своих, посторонних сюда просто не пустят. Намекнули, что меня без сопровождения в другой раз тоже не ждут. Купил тоненькие девичьи сережки с бирюзой, а чтобы не прослыть нищебродом, шиканул. Не поверите, зачем-то взял себе мотоциклетный костюм. Красивый. Кожа, нейлон и пластик для защиты от падения. К чему он мне? 6 марта 1973 года. Возвращение блудного сына домой никто толком не заметил. Не, понятно, мама поцеловала, накормила, спросила. Ну, ты все, отъездился на свои олимпиады? Просто отчим вновь сидит в Питере, закрывая последние дела, а в поселок приезжал великий гипнотизер под псевдонимом Сидоренков. Причем приехал он в субботу, уехал в понедельник, а в воскресенье дал в клубе одно представление. Зал клуба был набит битком. Человек гипнотизировал добровольцев. Те показывали всякие штуки. Кто-то в одиночку танцевал танго, кто-то ходил по натянутому канату, правда, невысоко, всего на 0,5 метра от пола сцены. Кто-то сочинял стихи. Одна девочка-второклассница перестала заикаться. Совсем. Даже когда вышла из гипнотического транса. Но и это были семечки. Гипнотизер заявил, что может одного человека сделать медиумом, и тот ответит на один любой вопрос. Медиумом вызвалась быть Клавка с рыбзавода. Села на стул. Артист объяснил публике, что вопрос может быть только один и только про то, что находится в пределах 100 или 200 метров от медиума. Потом помахал руками, женщина уснула. Пока зал решал, какой вопрос задать, на сцену вскочил Ерема и спросил: «Где общак Золотонож?» Клавка встала со стула, посмотрела вокруг, ткнула пальцем, сказала «Там!», села и уснула. Дура, не могла словами сказать «где». Гипнотизер еле отбился, ведь зрители хотели, чтобы он еще одного усыпил. Оказалось, больше медиума в неделю пространственно-временной континуум не допускает, а на одной географической точке вообще можно только раз в год, иначе не складываются биполярные аффективные полиномы. но после представления мужики фокусника и ассистентку напоили. Артист обещал в воскресенье в Каменке опыт повторить. Наших человек 20 туда едут. Зачем? Интересно все-таки. Вдруг скажут, где клад зарыт. Некоторые уже ищут, невзирая на засыпанный снегом грунт. Провели линию от стула до места, куда показала Клавка. Продлили ее на улицу и стали искать. Хотя народ сомневается. Женщина, чуток выпивши была, могла ошибиться и не туда ткнуть. Даже, скорее всего, ошиблась. На улице по той линии ни одного дома нет, а шагов через 200 — залив. И ведь не помнит ничего. Уж мужу сказала бы. Аленка тоже доброволкой у фокусника была. Стихи читала «Закачаешься». Прямо настоящая артистка. Зинку, жену Михи, загипнотизировать не удалось. Стойкая оказалась. Она даже обиделась на гипнотизея. Но лучше всех, конечно, выступила Петровна. Та по канату ходила. И ведь не упала. Хотя в ней весу центнер точно есть. Из поселковых событий поведала трагическую историю. Один мужик из аэропорта Абрикосов траванулся. Иногда на берег выкидывала красивые японские бутылки. Все знают, что их пить опасно, однако иногда бичи пили. Запах — спирт с лимончиком, крепость — водка. Чистая, как слеза. Про вкус не пробовал, но, говорят, тоже не отличить. Жидкость для очистки чего-то корабельного. Один раз года два назад летом на берегу выпили двое. Один даже выжил, только ослеп. Метиловый спирт не полезен организму. Наши его подкрашивают, японцы нет. Слышал, шахтеры в Медвежке траванулись, четверо, все насмерть. Теперь вот опять у нас. Главный человек с деньгами не мог до магазина дойти или нажрался и на подвиги потянуло. Решил попробовать? Не знаю. Много бед от водки. Максимка обморозился, Абрикос отравился, еще весной кого-нибудь замерзшего найдут. Другая новость, что приехал Генка из колонии. Худой, страшный, в наколках. Пацаны со своим заводилой Васькой Зубовым во главе пошли его поздравить с возвращением. Полный стакан водяры налили и в дверь позвонили. Генка открыл дверь, увидел компанию старых друзей, плюнул в стакан, обругал их по-черному и заявил, что больше знать их не желает. Дескать, в поселке у него есть только один друг, даже не друг, а брат, Леха Писарь. А вы, подворов ряженые, и дальше матом. Захлопнул дверь у них перед носом и на порог своего дома не пустил. Пацаны было обижаться стали, а блатные им сказали: «На зону разок сходите». «Поймете, что гене-погорельцу не по нраву пришлось». «Тогда и будете обижаться. А сейчас против Гены вы никто, и зовут вас никак». Генка каждый вечер заходит, тебя спрашивает. «Точно, через полчасика зашел. Худой, ладно, наколки пусть, но вид у него, краши в гроб кладут. Я дверь открыл, он ко мне бросился, говорит: «Спасибо, брат». Пошли в комнату, рассказал историю. У нас собралась кентовка. Я, Саня Гвоздь и Дима Зеленый. Вместе легче, веселее, а при случае отбиться проще. Хреново жили, однако не хуже других пацанов. Пока один раз Димон мылить в чичу не сел. К игровому казна пришла, а Зеленому — московское очко. И он за потолок вышел. Проиграл вроде немного, но шпилили нас сразу, то есть до вечерней проверки надо было отдать проигрыш. А где взять? Занять не получилось, никто в долг не дает. У кого просто нет, кто за чужой счет повеселиться хочет, посмотреть, как нам предъяву вкатят. Мы собрались, трем как рамсы разрулить. Димке хуже всех. Ну и мы за кента в ответе. Зеленый думал выломиться из хаты, но тогда жизни совсем не будет. Я вскрыться решил. В больничке отлежусь, а там как масть ляжет. Вдруг меня дергают, спрашивают: «Писаря знаешь? От него тебе крутой пацанский подгон». И суют бандяк лаве и кулек карамели. «Леха, ты не поверишь. Я как заново родился. Половину дачки загнал на общак, а с остатка за долг расплатился. Сижу, как в кумаре, от мандража отойти не могу. В самую масть твой подгон лег, всю нашу кентовку спас. А тут один пацан из авторитетных в карамельке маляву нашел. Отдал с почетом. Пацаны между собой перетерли. Отношение сразу другое стало. Костер, я такое никогда не забуду. Век должен буду. Ладно тебе. Нет, брат, такое не спишешь. Ты чего такой доходной стал? Не тубик случаем схватил? Нет, смеяться будешь. Обычная простуда. Правда, потом в воспаление легких перешла. Про больничку в колонии не спрашиваю. И не надо. Леха, никогда не садись на кичу. Я тебе такого расскажу. Ночь спать не будешь. По пьяни туда попал и дурак был. Стал выеживаться перед следаком. Был бы я отверезом, разве послушал бы черта, пошел бы брать хату. Да не в жизнь. Теперь ушлым стал. Решил, лучше сдохну, чем другой раз на командировку зайду. Ну и правильно. Планы на жизнь у тебя какие? Какие планы? Батя куда-нибудь до лета работать пристроит. Знаешь, сколько предки потратили, чтобы меня выкупить? Хочу отдать. Летом на икру пойду, если возьмут. Бабла заработаю, малек. Ну что могу сказать? Нормальный парень. Мне очень благодарный. Однако серьезных дел с ним вести нельзя. Слабоват и приспособленец по жизни. На запястье набит тюльпан в колючей проволоке. Значение — 16 лет встретил в тюрьме. А я же помню, что днюху у него в июне, а приняли его в сентябре. Неверный портак набил. Оно мне все равно, однако показатель. Перстенек у него со значением «квартирный вор», а он замок открыть сможет? Прошел малолетку, вроде бьют, если весь срок отсидел полностью, а Генка по УДО вышел. Еще есть несоответствие. Коли действительно завязал, то оно без вопросов, но если заново в камеру попадет, нехорошо может получиться. Что помог человеку, не жалею. Опять же авторитет себе поднял. Но надо от него дистанцироваться. Если что, вписываться за такого не стоит. 7 марта 1973 года. Пацаны в классе на меня смотрели, как на героя. Еще бы. Я из Питера. Ладно, из Туапсе, но кто проверить может. Привез девчатам подарки на 8 марта. Мы с ребятами решили подарить одноклассницам красивые расчески с рукоятью в виде цветочной гирлянды. А я в добавление притащил каждой по 4 разные заколки. Обычные невидимки, но к ним прикреплены красивые бабочки. Раздали на чаепитии. Девчонкам очень понравилось. Классные мы подарили красивый альбом с фотографиями каждого ученика и пожеланием, написанным им самим. Аленка похвасталась тем, что под гипнозом читала стихи, и зрители хвалили и аплодировали. Потом попробовала читать дома, получилось даже лучше. Колян ходит довольный, по-хозяйски поглядывает на Нинку. Та тоже властно отдает парню распоряжение типа «Идем кушать», «Поправь воротничок» или «Бери мой портфель и пошли». На перемене Вася Пушкин подошел, говорит: «Я просто интересуюсь, Гена Погорелец в твоей колоде?» «Вась, ты что? Нет у меня никакой колоды. С Лёлей дружу, с Попиком и Нинкой. А Гена? Гена сам по себе. Слышал, он тебя обидел?» «Было. Мы к нему со всей душой, а там... нехорошо так поступать». «Ну, он только откинулся. Нервы ни к черту. Пойми его». «Уже поняли и простили. Один раз. Но к нам он пусть больше не ногой. Ты это не мне, ему говори». «Оно понятно. Писарь, ты правильный пацан, авторитетный. Скажи, мне одному кажется, что с Генкой что-то не так». «Ты про что-то конкретное?» «Нет, но что-то такое чувствую. Неправильное. Батю моего надо попросить приглядеться». «Понятно, Василий обижен выходкой Гены. С другой стороны, Погорелец прошел настоящую зону, пусть для малолеток. Многие пацаны его рассказы послушать хотят, потому откололись от пушкинской компании и хотят к Генке. Тот каждый вечер собирает компанию в разных местах. Так что умаление авторитета имеется, и оно обидно. Однако еще немного, и 10 класс закончится, а с ним и Васины блатные разговоры. Если он останется в поселке, то скоро в армию загребут. Коли уедет, то потеряется еще быстрее. А Генка в поселке надолго останется. Пушкин умный, но институт ему не светит. Учится он так себе, к тому же не комсомолец. В армии блатные не служат. Главное, для поддержания имиджа ему надо или начать воровать, или сесть. Иначе пацаны скажут, сколько лет про блатную жизнь разговоры вел, а когда дело дошло, так сразу пошел в отказ. И еще ребята сказали, что организовалась бригада, человек 6 во главе с Еремой. Они по теодолиту наметили направление Клавкиного целеуказания. Весь клуб уже проверили металлоискателем. Сейчас раскапывают снег и проверяют грунт. Всю технику взяли на прокат в камералке. Приедет отчим, кое-кто по шее получит. Хотя, может, решить, пускай Валерий Матвеевич рулит. Народ ходил к клубу посмотреть на раскопки. Интересно. Тем более, почти у самого берега прибор что-то показал, и мужики раздолбили припай. Припайный лед — это замерзшая морская вода на берегу. Приливы, отливы и волны весной отрывают часть и уносят в море. На берегу остается полоса чуть выше человеческого роста. Она растает только в июне. Вот из такого льда мужики и вытащили то, на что среагировал прибор. 200-литровая железная бочка, герметично закрытая, поржавевшая, но пустая. После школы проводил Аленку до дому. Иду обратно, ну, решествует. Остановились, поздоровались. Женщина спросила, «Тебе из каталога больше ничего не нужно?» «Нужно, конечно, но денег нет», — тяжело вздохнул я. «Деньги — дело такое, их никогда вдосталь не бывает. Тут парень освободился, Гена. Тебе он как?» «И что ей сказать? Или, точнее, чего она хочет узнать?» «По пьяни сел. Тюрьмы боится. Я за него не впишусь. Он просится на работу, хочет родителям потраченные деньги вернуть. Что-то с ним не так. Я бы опасался ему доверять». «Так кто ты? Писарь у нас известный, любитель затихариться и уйти в сторонку, лишь бы быть не при делах. Но ведь...» «Да ладно, я в положительном смысле. Что свое мнение сказал? Спасибо». Королева резко закончила разговор и пошла дальше по делам. «Дома отчим?» Прилетел усталый, но довольный. «Подарок для мамы показал, на толчке купил. Платье. Вроде ничего, однако я не разбираюсь в женских тряпках». За ужином дядя Володя рассказал о результатах поездки. Времени до отъезда осталось совсем мало. 24 марта — первый день весенних каникул. 25 мы устраиваем большой отходняк, а 26 покидаем поселок. 2 недели отводим на дела в Москве. Родню с той и другой стороны навестить обязательно надо. Меня прописать, найти хорошую школу недалеко от дома, поручить кому-нибудь конкретному из родственников надзор за мной и самим немного развеяться после пребывания в глуши. По театрам походить. В Третьяковке наверняка будет какая-нибудь выставка. Затем родители уезжают на новое место. Им там тоже надо будет обустроиться. Сразу после майских праздников они оба выходят на работу. Здесь отчим уже передал дела. Будет формально числиться, но на работу ходить по возможности. Ведь надо успеть собрать и упаковать вещи, причем разделив, куда что везти. Тем более, камералка при переезде оплачивает 1 3-тонный контейнер, а вещи для Москвы к моим определим. Василия можно попросить, и он проследит за отправкой. Тут я вмешался в разговор. «Зачем дядю Васю лишний раз напрягать? Он и так будет занят по горло своим переездом. Опять же, Сима внимания требует. Я Колю Кима из порта попрошу. Он всю навигацию перевалкой грузов занимается. Не откажет?» «Своим не сказал, но что-то не доверяю завгару. Слишком он хитромудрым оказался. За мой счет контейнер в гараж превратил. А что хочет его поставить на своем участке, тактично умолчал. Да и действительно, Коляну проще справиться. Ну и отчим привез еще одну новость из области геологии про Семенюка, Крюкова и компанию. В Питере она свежая. В поселке завтра-послезавтра узнают. Золотое дело до суда пока еще не дошло, но рядовых артельщиков адвокат вытащил. Однако только рядовых. Двое главных остались сидеть. На следствии работяги заявили, что они работали на геологов, даже договора на подряд предъявили. Дескать, они белые и пушистые, знать ничего не знали о незаконной добыче. Думали, геолога-разведка. Крюк подтвердил их показания и взял на себя вину. Заявил, в курсе были только он как бригадир и Семенюк как организатор. Куда золото шло, бригадир не в курсах, все сдавал главарю. Накрутил себе лет на 10, однако артельщиков спас. Дядя Женя отказывается от чести быть главным, не хочет пятнашку мотать. Следствие продолжается. Похоже, общак старателей никуда не терялся. Видать, его кто-то держит, и когда надо, башляет кому надо. В поселке не слышно было, что семьи подследственных деньги собирают, а хороший адвокат не 2 копейки стоит. Мы, конечно, будем считать прокурорских следаков честными и не берущими взяток за отмазку рядовых старателей. Те мужики, которых отпустили, не сегодня-завтра вернутся в поселок, продолжат работать на основной работе. Но с золотом завязали навсегда. Они теперь всю жизнь под подозрением милиции будут. И ни одна старательская артель к себе их не возьмет. Зато хоть на воле. Кто бы вольную не устроил, авторитет себе сильно поднял. Причем перед освободившимися понятно, что важнее перед другими, работающими артелями. Любой отстегнет долянку в общак, если уверен, что при нужде его с кичи вытащит. 8 марта 1973 года. Утром 8 марта мы с отчимом встали рано. Я испек оладушек. Ведь дядя Володя привез из Питера сметану, редкость в наших краях. Мама получила завтрак в постель. Встала, привела себя в порядок, примерила подарок, вздохнула, сказав, «Я стала такой толстой». Внимательно выслушала опровержение отчимом этого постулата, переоделась и выгнала нас с кухни. «Поиграли, и хватит, дайте хозяйке заняться делами». Мы-то планировали и праздничный стол накрыть, но родительница восприняла это как захват ее личного пространства и покушение на первоосновы бытия. Несмотря на жесткую экономию, бутылки, привезенные с юга, закончились. Последнюю выставили на стол рядом с огромной кастрюлей маминых фирменных котлет. Народ уже стал собираться на празднование и приносил свои коронные блюда для общего стола. Между прочим, тетя Саша и Аленка делают обалденные пельмени. В этот раз они тоже были принесены, но девочка задержалась дома. Ее мама посоветовала. «Сбегай, поторопи ее, а то до вечера провозится». И почему-то недовольно посмотрела на меня. Идея хороша, чем сидеть в своей комнате и ждать общего сбора всех гостей, и действительно лучше пойти прогуляться. Взял купленные в Москве сережки с бирюзой и побежал к подруге. Была у меня идея подарить серьги из заныканных в московской квартире, однако они не годились. Во-первых, синими камнями под глазки Аленки были большими и тяжелыми для взрослой женщины. Во-вторых, они с дореволюционной пробой. В-третьих, слишком дорогие — золото и сапфиры. Их увидели бы, и сразу по поселку пошли бы ненужные разговоры. А оно кому надо? Мне-то точно нет. Драгоценности потом подарю. Еще будут случаи. Подруга была почти готова к выходу. Причесана. Распущенные волосы красиво легли на плечи. Глазки были подкрашены. Самую чуточку, но все же. Ножки затянуты в тонкие капроновые чулочки. Осталось только сменить миленький домашний халатик на платье. Подарок был принят девочкой весьма благосклонно. Меня поцеловали, и хитрюля ехидно шепнула. «А у меня ушки не проколоты. Придется тебе еще и бусики дарить». «Подарю», — пообещал я и попытался ее обнять. Но она выскользнула из рук, заявив. На мне сейчас твои подарки из Альбатроса, но я тебе их не покажу». Я не смог стерпеть такой провокации и захотел посмотреть, что же мы тогда купили. После короткой борьбы Алена задумчиво промолвила. «Правильно продавщица сказала, что надо пояс с чулочками покупать. Колготки ты бы мне точно порвал». Потом сама прижалась и сладко поцеловала. Голову мне снесло окончательно. Очнулся, когда совсем голенькая девочка прикрывала самые нежные местечки своими маленькими ладошками и шептала: «Только не смотри, пожалуйста, не смотри». Тут меня накрыло волной нежности и счастья. Когда пришел в себя, мы, обнявшись, лежали в постели. Подруга лучилась гордостью и самодовольством. На меня смотрела снисходительным хозяйским взором. И по-деловому проинформировала: «Не бойся, сегодня можно. Аленку мы с тобой точно не сделали. У меня мама медик, я все знаю». После этих слов я не мог не поцеловать ее. Чтобы не был сплетен, к нам домой мы все-таки пошли. Настроение было великолепное, такое, что даже выразить не могу, как мне было хорошо. Милая шла рядом, но под ручку взять не далась. По-моему, сегодняшнее событие она сама запланировала и организовала. Понятно, дома праздник был в разгаре. Тетя Саша сразу бросила на нас оценивающий взгляд. Похоже, Аленкина мать знала, что должно было случиться. Видимо, это действительно был коварный план, но, судя по недовольным взорам, идея не ее. Однако никто другой не был в курсе. Нас усадили за стол. Подаренные сережки пустили посмотреть по рукам. Решили, что вещь осталась с летнего привоза. Помянули Ириску. «Дура! Такого парня упустила!» Вспомнили котенка. «Молодая Катька еще глупая. После Лехи с третьим парнем ходит в кино обжиматься». Хвалили Аленку. «Ты, Лешка, смотри, не упусти. Лелька девка золотая. И красивая, и хозяйственная, и стихи, как настоящая артистка, читает». «Угу. А то я не помню, что они раньше про котенка говорили. Однако надо будет малышке еще колечко подарить. Не за сегодняшнее, а так». Обсуждение моей подруги вылилось в общее мнение. «Не туда Лёлька идет, не туда. Ей в театральный надо поступать, а не в медицинский». Все бы ничего, только Алена меня спросила: «Как ты думаешь, меня в театральный примут?» «И ведь сама знает, какой там конкурс. Но ободрить любимую придется. Примут, только хорошо подготовиться надо. К экзаменам? Экзамены — дело десятое. Ты должна показать себя. Дело не в красоте. В приемной комиссии ищут изюминку в человеке и прикидывают его сценический образ. Стихи, песни, танцы должны показать, какие вы будете на сцене. Вот ты какой образ можешь показать?» «Ну, может, не знаю». «Что ты точно не можешь показать? Цыганку или роковую женщину — это брюнетки. Колдуньи — мистические женщины, рыжие. Русскую красавицу отметаем сразу». «Почему?» — обиженно спросила Аленка. «Ты не русая, но главное, русских красавиц будет много. Это самый типичный у нас образ. Зачем тебе выделяться из толпы? Раз блондинка, попробуй создать образ немки». «Почему немки? Лучше, например, сыграть Прибалтийку». «Прибалтийку сыграет Прибалтийка, они наверняка приедут, а немок точно не будет. Репертуар подготовь соответствующий. Так, песня. Лили Марлен. Несложная мелодия, легкое исполнение. Зато известнейшая актриса Марлен Дитрих ее пела. Сразу привлечешь внимание. Петь будешь на русском и немецком». «Стих. Немецкий романтизм. Подходящих поэтов много, но ты выучишь Гейне, чтобы вскользь упомянуть Карла Маркса. Они родственники». «Басня. Тоже найдем. Крылов «Свинью под дубом» вроде с немецкой басней переписал. Поищем. Танец, понятно, какая-нибудь полька. Вот и репертуар готов. Обязательно косы и блузка с юбкой под немецкий наряд. Точно пройдешь». «Что-то слишком занесло меня. Зато Аленка так смотрит. Лёля. Лёля лежала, крепко прижавшись к своему любимому мужчине. Только что случившееся ей скорее понравилось, чем не понравилось. Конечно, никакого безумного наслаждения со звездочками, салютом, взрывающимися в глазах, как хвасталась Людка, не было. Но и той мерзости, боли, грязи и пошлости, как жаловалась Надька, тоже не случилось. Лёшек был такой милый, такой ласковый, такой глупый и смешной. Она ему разрешила все-все делать с собой, только просила не смотреть. Стыдно очень. Но он отводил ее руки и смотрел, и целовал, и гладил. А ей было так стыдно и так хорошо. Лёля боялась до дрожи, но он оказался очень нежным и опытным. Когда они поженятся, ни на каких девок она ему даже смотреть не даст. А то уже научился, понимаешь, когда успел и с кем, нахал. Вчера они говорили с мамой об Алёше, и та сказала: «Решай сама, тут я тебе не советчица. Год в разлуке — ерунда, в армию парень уходит, его девчонка 2-3 года ждет, а если сядет пацан, то и дольше. Сама знаешь, сколько я твоего отца ждала. Забыть тебя Лёшка может спокойно, другую найти ему тоже несложно». А как будет вспоминать, зависит от тебя. Или как очередную сикуху, с которой лизался и которую лапал в темном зале киношки. Или как девочку, отдавшую ему свою первую любовь и все, что можно отдать любимому. А если он другую найдет? А если ты другого найдешь? Вдруг Леша кому-нибудь скажет? Ты сама подружкам не разболтай. Конечно, мне не хочется дочкой с чужим парнем делиться. Но такая наша бабская доля. Всю ночь девочке снились сны, где она стояла в белом платье с фатой. Такая красивая-красивая. Подружки ей завидовали, а Лёшек надел кольцо на палец. Она проснулась очень рано, нырнула в койку к маме и спросила: «Вдруг он не захочет?» Мама долго шептала на ушко дочке женские секреты и хитрости управления мужиками. Это только они думают, что выбирают. На самом деле женщины выбирают сами и делают так, чтобы парень сказал нужные слова. Пусть считает, что это он сам решил. До конца своих дней муж будет предопределять самые главные и важные вопросы, типа «Есть ли жизнь на Марсе?» или «Кто будет следующим президентом Гондураса?» Жене этого не дано. Она может справиться только с простейшими бытовыми мелочами. Что купим на неожиданную премию? Или куда поедем летом отдыхать? 9 марта 1973 года. В школе Алена вела себя так, как будто вчера между нами ничего не случилось. Только при встрече лукаво улыбнулась. А когда сели за парту, оба, причем одновременно, начали разговор. «Мне надо тебе сказать... Мне надо с тобой поговорить». Оба смущенно замолкли, но я первым начал второй круг разговора. «Нам надо поговорить. Давай вечером. У тебя или у меня?» «Давай у вас. Только моя мама тоже хотела к твоей зайти, чтобы поговорить». «Ну и что? Мы же будем в моей комнате. Поговорить они нам не помешают. Хотя, может, тогда лучше я к тебе приду?» Девочка слегка порозовела. «Приходи. Только не думай про всякие глупости, то я знаю вас, мальчишек». «Ты что? Конечно, не буду. Я буду думать только о тебе и о вчерашнем празднике». «Дурак». «Почему дурак? И зачем краснеть душой? Ребят подумают, что я что-то такое сказал». Вон и Нинка стала на нас с интересом поглядывать. Хорошо урок начался, народ перестал коситься. «Вы, конечно, будете смеяться, но на перемене директор сказал, что меня ждут на погранзаставе. И кому я там опять понадобился? Леонида Андреевича спрашивать об этом бесполезно. Откуда ему знать? Кстати, после второй медали он относится ко мне с большой настороженностью. Учителя, глядя на него, меня почти не спрашивают, но пятерки ставят. Честно говоря, заслуженно. Я хоть и пропускаю много занятий, но учебники все читаю. Домашние работы тоже полностью делаю. хотя заочную школу МГУ совсем забросил. Одному без Жанки заниматься стимула нет. Да и не собираюсь теперь по прошлому профилю идти. Думаю про языки и фотографию. Иду после школы на заставу, догоняет Генка. «Лёха!» — кричит. «Дело есть!» «Что за дело?» «Давай на пару дней в Питер слетаем. Есть маза бабла поднять?» «Так, уже стрёмно». «Ген, ты же только вышел!» «Я про верное дело говорю. Когда уходил, зеленый козырную наколку дал. Для себя берег, но слил за обещание передач. Смотри, морячок загранплавания плавает, а его хата вся в шоколаде». «Гена, молчи, мне неинтересно, и тебе не советую даже думать о скоке. Мы по-быстрому. Прилетели, взяли хату, скинули барахло барыги и опять в поселок. На нас никто не подумает». «Да, дела делишки. Зря Генку родители из колонии вытаскивали. Раз о деле думает, значит, точно сядет. Не в этот раз, так в другой. Не в другой, так в третий. Я точно не впишусь. И подробностей не говори. Меньше знаешь, лучше спишь. Писарь, зассал, что ли? А вот на слабо брать не надо. Поссоримся». «Ну ладно, зассал и зассал. Без левых справимся. У тебя стволов много, одолжи один на 3 дня». Тут мне совсем плохо стало. Он вообще о чем-нибудь думает? «Гена, ты с дуба рухнул. Забудь про ствол, совсем забудь. Не делают дела со стволом». «Я думал, писарь козырный пацан, а ты балабол на вроде Пушкина. Можешь все, но только языком». «Достал. Кончай бодягу, меня ждут. Ствол не дам. Тебе советую затихариться и сидеть, как мышь под веником, иначе сядешь и надолго». Разошлись к обоюдному неудовольствию. Что-то мне совсем грустно стало. Похоже, дурак я и в людях ничего не понимаю. Зря Генку жалел. Его не исправишь. На заставе Константин Денисович, отец Ириски, посадил в комнату с телефоном ВЧ, велел взять бумагу и карандаш для записей и соединил с Питером. Дело оказалось совсем непростое. На почте до востребования мне лежит письмо. Взять его должен завтра, как бы случайно. Например, можно зайти и послать бандероль. Письмо от Ани Ли. Как бы. Приказывать никто не имеет права, но на меня, как на награжденного правительственными наградами, очень надеются. Если решусь помочь органам и стране, должен не позже вторника написать ответ. В письме не показывать сомнения в личности отправителя. Рассказать о награждении 2-й медалью. Причем, согласно легенде, в несколько юмористической манере. Дескать, 2-й раз за одно и то же наградили. О получении 1-го разряда по стрельбе упомянуть. Еще стоит рассказать о своем отъезде в Москву. Опять-таки не обязательно, но крайне желательно дать мой московский адрес. За продолжение переписки мне будут особо благодарны. В следующей части письма написать, что буду в Питере в следующую среду со своим докладом в Доме пионеров и предложить встретиться в любой день до пятницы. Закончить письмо общими школьными новостями. Не позже понедельника продиктовать письмо по ВЧ. Будет надо, его поправят. Другие инструкции проще. Про Анькино письмо в классе рассказать, но стараться не показывать. Хотя можно и показать, если будут сильно просить. Негативы снимков взрывающихся шариков отдать командиру заставы сегодня же. Проездные документы и командировочные получить завтра у него же. Фотоаппараты, вспышка и прочие принадлежности — не моя забота. Их отправят без меня. В школу о командировке сообщат. Родителям позвонят из Петропавловского дома пионеров. Вопросы есть? Вопросов нет. Исполнять. Забежал домой за негативами, а там мама меня обнимает. Оказывается, я такой замечательный фотограф. Оказывается, меня так ценят. Ей женщина, инструктор Дома пионеров, дозвонилась. Во вторник лечу в Питер. Родители решили полететь со мной. Посмотреть на триумф своего ребенка. Даже номера в Авача заказали. Отчим помалкивает, но в глазах вопрос. «Алёша, ты сам-то понял, куда вляпался?» Что мне ему сказать? Что действительно еще не понял? Ведь не поверит. Побежал, сдал негативы, со Степаном Ивановичем поговорил. Его же теперь фотоаппараты. Он меня успокоил. Ему совсем сладко стало. Переводят в погранотряд, тоже камчатский, но сильно южнее. Намекнули о неизбежности повышения в звании и благодарности в приказе. Словом, нафиг не нужны ему эти фотики, пусть начальство их хоть утопит. А уж майором в техслужбе он устроится. Пришел к Алене. Ее мама к нам только выходит. Зыркнула на меня недовольно, но ничего не сказала. Девочка долго не давала себя чмокнуть, обосновав, что у нее и так на груди синяк после вчерашнего. Я предложил несколько нетрадиционный способ лечения — подуть на него и поцеловать. Подруга усомнилась в действенности такого лекарства, но я убедил ее попробовать и потребовал в оплату небольшую пачку поцелуев авансом. Со мной щедро расплатились, и потому после первого врачевания пришлось искать другие синяки и раны. Аленка не хотела снимать лишнюю одежду, но мне, как доктору, пришлось настоять и самому раздеть пациентку. Дальше нам было очень хорошо. Правда, после всего малышка заявила, что я не лекарь, а шарлатан, пользующийся наивностью молоденькой девочки. Тут она вдруг и сразу превратилась в строгого комсорга. И стало понятно, почему ее прозвали комарихой. «У тебя раньше другая была», — заявила она. «Это кто-то из поселка? Кто она? Из школы?» Комарик явно была готова к ссоре, хотя, по-моему, глупо ругаться, если лежишь совсем ногой рядом с парнем в таком же одеянии. Чтобы не ругаться, решил рассказать подруге. Про ее тезку, Алену из кооператива и подсобку в столовой, говорить не стал, просто побоялся. Вспомнил про Свету из санатория, оно безопасней. «Вот стерва!» — зло заявила подруга. «Чужого парня отбить хотела!» «Алёнушка, ну мы же тогда с тобой еще не гуляли. Я ей не писал и даже адреса не знаю». «Все равно», — совсем нелогично заявила девочка и обиженно надулась. Только после длительных уговоров, разъяснений и клятв больше никогда она меня простила. «За что? Скажите мне». «Малыш, подумай как следует над моим предложением», — попросил я девочку. «Мне не хочется с тобой на год расставаться. Может быть, ты уговоришь маму переехать поближе к Москве? У меня есть знакомые. Прописку в Москве не обещаю, но в Подмосковье, думаю, можно найти жилье. Деньги на квартиру у меня найдутся». «Ты что? Это очень дорого. Мама никогда не согласится. А денежки у нас есть. Кроме тех, что папа мне оставил, мама на книжку с каждой получки понемногу откладывает. В отпуске мы с ней не сильно роскошествуем, так что тратиться на нас не надо». Было видно, что сама идея любимой понравилась. Информация об очередной поездке в Питер была принята и запомнена. Но сейчас девочку больше волновало, как мне объяснить, что наши игры закончились до следующих безопасных дней.